как они сейчас. Катька подумала, что с Лизкой ей придется, конечно, еще встретиться. Но станет ли та с Катькой разговаривать, когда узнает, что Катька завтра полы намывать в даче будет, да может и ее портки этой Лизке стирать. Это Катьке стало обидно, и она решила, что не будет в тот дом без надобности входить, только если позовут. Вздохнув, она посмотрела на пьяного отца. Ну, зачем он так? Ведь увидят завтра, что он с похмела. Болела душой за отца Катька. С утра уже Санек по приказу хозяйки валил засохшие сосны, разрубал их, пилил с Катюхой, колол. Для печки немецкой на кухне нужны были дрова. Алиса, конечно, заметила, что он с похмела, но ничего не сказала. Она грузила его, как могла, верно решив, что если он из похмела все сделает, то ей заботы мало, будет он пить по вечерам или нет. Лишь бы с утра работал. А Санек, матерясь и проклиная всех на свете, а пуще Марью и Лерку, и, конечно, Алису, работал до черных кошмариков в глазах. И когда их с Катюхой, которая потом мыла полы в маленьком домике для гостей, позвали обедать, опять с ними на трахнутой их терраске, то Санек сказал, что Катюха обед сготовила, и спасибо, они будут есть там. Хотя Катюха никакого обеда не готовила, естественно, но сварила картошку, заправила тушенкой и поели. Потом еще налупились хлеба с колбасой от пуза. Там и не поешь ведь в радость. Лерка приплыла после обеда. Санек спал, приняв рюмашку, другую, третью. А Катька сидела у окошка, бесцельно, с тоской на сердце, глядя на снежный сад и тропку, еле заметную в снегу. Вдруг к калитке прошла Инна, что-то спросила, открыла, и в сад вошла Лерка. Расфуфыренная, в кожаной куртке, леггинсах, с непокрытой головой, в полусапожках на каблуке и в красном большом шарфе поверх куртки, закинутом за плечи. Они живо стали говорить промеж собой и пошли к даче, а Катька вся в поту. Лерка же не хотела сюда приходить, Катька это помнит. Бросилась будить отца. Тот никак не мог взять в толк, что случилось, и, наконец, поняв, чертыхнулся. «Приперлась курва, когда не надо! Поспать не дадут!» И начал одеваться. Ведь он должен подойти, как говорится, сказаться своей знакомой. А Лерка, идя по парку с Инной, щебетала о том, что Алеша их с мужем давний друг, а его жена — Лерина подруга, и что Лера никак не могла его устроить в Москве. Но вот теперь оказалась одна вакансия, и она, Вера, тут отдыхает как раз. Так вот славно получилось. Она узнала от общих знакомых, что... Санек, чуть не брякнула Лерка, но вовремя спохватилась, хотя «С» просвистела в речи. Инна слушала Лерку, которая ей не понравилась сразу. Какая-то фальшивая дамочка. Простая, а вырубается на светскую даму. И вообще Инне не нравилась эта затея. Приглашать кого-то, кого неизвестно, на работу, которую они бы с Аликом спокойно сделали. Она-то уж свою работу точно. Ну, а Алик бы все же ради гостей постарался. Не обязательно срубать эти две сосны, да еще зимой. Но Алиса закапризничала, Они засохли, это навевает грустные мысли.